четкой линией безжалостных и нежных губ. Голова еще дополнительно увеличена за счет темно-русой, чуть вьющейся, перепутанной гривы, небрежно спадающей к перекладине 25-дюймовых плеч. Она себе по-русски. Господи, это взаправду? Такая красота! С силой щиплет свою кисть. И он сейчас будет еще танцевать, боже мой! Боже! Взрыв ударных. Взвизг толпы, гром и скрежет, нарастающий визг, грохот, обвал, канонада, крупный план, ее глаза. То, что отражается там, тонет в глубине бессловесно, беззвучно, вытесняя своей громадой равные объемы слез. Образ, принятый в глубину глаз, растворенный в слезах, светит со дна драгоценной звездой. Но различить эту звезду может лишь тот, кто, не утратив способностей к боли, находится вне скорби земных озер, кто, может быть, не умеет плакать слезами, единственно тот, кто умеет читать на дистанции, со слуха, как с книги, переводя морзянку разболтанных нервов в разряд типографских значков. И он читает. Никогда Наташа уж не встанет в 8 утра и никогда не решит заранее, что на ней и Соне будут белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже, а волосы будут причесаны а-ля грек. И никогда не случится тому, чтоб ноги, руки, шея, уши были особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. И никогда не будут обуты шелковые ажурные чулки и белые атласные башмачки с бантиками. И никогда Соня, уже одетая, не будет стоять посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывать последнюю визжавшую под булавкой ленту. И воля твоя, с отчаянием в голосе больше не вскрикнет Соня, оглядев платье Наташи, воля твоя опять длинна. И фрейлина старого двора Перонская уже не будет никогда готова к 10:45 и не будет надушена, вымыта, напудрена ее старое некрасивое тело, и не будет так же старательно промыто у нее за ушами, и в желтом платье с шифром уж не выйдет она в гостиную. А Наташа на своем первом взрослом балу, стараясь только скрыть волнение, уже век не примет той самой манеры, которая более всего шла к ней. А зеркала на лестнице уже больше не отразят дам в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях. И адъютант-распорядитель, мастер своего дела, не пустится с Элен глиссадом, и потом через каждые 3 такта на повороте не будет как бы вспыхивать, развиваясь бархатное платье его дамы. И Пьер никогда не подойдет к князю Андрею и не схватит его за руку и не скажет: «Тут есть моя протеже, Ростова молодая, пригласите ее».